Я говорил от имени России. Ее уполномочен правотой, чтоб излагать с достойной прямотой ее приказов формулы простые. Я был политработником 3 года, 42-й и 2 еще потом. Политработа — трудная работа. Работали ее таким путем. Стою перед шеренгами неплотными, рассеянными час назад в бою. Перед голодными, перед холодными, голодный и холодный так стою. Им хлеб не выдан, им патрон не додано, который день поспать им не дают. И я напоминаю им про родину, молчат, поют и в новый бой идут. Все то, что в письмах им писали из дому, все то, что в песнях с их судьбой сплелось, все это снова, заново и сызново коротким словом «Родина» звалось. Я этот день, воспоминание это, как справку собираюсь предъявить. Затем, чтоб в новой должности поэта от имени России говорить.